Братья и сестры, друзья, дорогие, все труженики, которые сегодня здесь вот собрались, я постараюсь недолго говорить. Вообще сухие факты, они надоедают, так говорят. Вот. Я постараюсь, чтобы так вот немного рассказать вот и о нашем труде. Вообще мы тоже сделали в этом году план такой благовестия. Хотя у нас сложновато что-то планировать. Народ такой, наверное, не знаю. Вот. Но все-таки мы попытались. Вот. Да, сейчас я представлюсь тоже, братья и сестры. Ну, в общем-то, так знают большинство меня. Меня брат Руслан зовут. Фамилия Лулаев. Северная Осетия. В городе Беслане я живу и тружусь. Вот. Ну и принимаю участие так по мере возможности в благовестии. Братья и сестры, так вот план сделали мы, 30%, где-то что-то не получилось. Остальное так, в общем, хорошо получилось, так, слава Богу. Мне один текст хочется прочитать, братья и сестры, который написан в Евангелии Иоанна. Он мне очень нравится, этот текст, я думаю, вам тоже, наверное. Он написан в Евангелии Иоанна, 15 главе, 16 текст. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Это Иисус Христос сказал Своим ученикам. Вот эти слова удивительные, «чтобы вы шли и приносили плод». Нужно постоянно ходить, приносить плод. Я вот был в армии. У нас там была рота казахов. Вот я Раджана увидел и вспомнил своих друзей с армии. Они меня там мулой называли. Вот, я к ним приходил и все им про Иису рассказывал. Ну, у меня только эта тема. Сильно любили так вот меня. Я их вспоминаю часто добрым словом. Приглашали к себе туда на бишпармак. Там национальное блюдо такое. Но мне больше хотелось о другом сказать, братья и сестры. Вот, вы знаете, Господь нас призвал, чтобы мы могли потрудиться на этой земле. И вот в армии однажды такой пример мне хочется привести. Дали нам 2 километра выкопать траншею. И вот, ну, всю нашу часть, значит, вывели. И каждому дали по 1.5 метра выкопать траншею. Ну, а стройбат, мы все с лопатами вооружились. Только офицер ушел, все себе перину из сухих листьев и легли отдыхать. Ну, в стройбате, как обычно, солдат спит, служба идет, знаете. Но вы знаете, все равно за 2 дня выкопали. Офицеры ходили 1.5 метра, представляете? Офицеры ходили постоянно и проверяли, как мы копаем. И вот идет офицер, и передают нам, что идет офицер. Ну, мы сразу вскакиваем, лопату в руки, и как будто бы мы сильно потели, такой вот вид создавали в армии. Братья и сестры, вы знаете, вот в этом мире нам тоже Бог раздал какой-то вот свой участок, который мы должны копать. Конечно, кто-то старается, ну, чуть покопать, потом лопату положить и отдыхать, пока офицер не придет там, братья, что-то там отчитываться. Братья и сестры, вообще, знаете, сатана, он по-своему копает. Я удивляюсь, как быстро у него все это происходит. Эти вот, знаете, мир, он преображается на глазах. То, что вчера было неудобно у людей, сегодня они это делают открыто, и им не стыдно. А нам иногда почему-то стыдно бывает проповедовать. Сатана очень много делает в этом мире, готовя к приходу Антихриста. И я бы так сказал, братья и сестры, мы опаздываем. Мы опаздываем. Посмотрите на этот мир. Мы опаздываем. Нам нужно торопиться. Со своей стороны, мы тоже стараемся, вот и в Осетии там, что-то делать, где-то какие-то благовестия устраивать. Проходит у нас благовестие по-разному. Было благовестие такое у нас. Мы едем по селу, и где люди сидят, мы там выходим и начинаем им проповедовать. Они бегом сразу созывают еще кого-то. Ну и люди с удовольствием сбегаются, начинают слушать. Вот где-то что-то сказали, Слово Божие, потом дальше проехали. Такие хорошие благовестия были вот и в Урздоне, еще в селах. Еще в одном месте, братья и сестры, Бог дал возможность такую, в одной базе отдыха. Мы уже там несколько лет проповедуем. Ну, представьте себе, 400 человек детей и взрослые, и они слушают. Где они еще так послушают? Где еще найти детей так вот? И в этом году Бог дал возможность в этой базе отдыха нам проповедовать, вот, говорить о Господе. Хорошо также вот где-то получается работа с мусульманами. Но у нас сами наш народ остины, там мусульман очень мало. Но недалеко от нас живут ингуши, хотя была война, знаете, сильная война была, резня. Но все равно братья так вот стараются где-то проповедовать им. Им прямо не скажешь. Вообще мусульманам очень сложно прямо сразу говорить о Христе. И стараются где-то вот какими-то добрыми делами что-то расположить людей. Вот, конечно, так вот Бог дает возможность. Да до меня вот брат говорил с Грузии, Игорь, что где-то там благовестники у них, тоже дети с ними благовествуют. Мы тоже стараемся детей с собой брать. В одном месте мы благовествовали, и дети пошли трактаты раздавать. И одна бабушка не берет трактат. Отойдите, дети, мне не надо это. Дети, бабушка, вы что, безбожница? А эта бабушка, нет, нет, я Бога люблю, ну тогда возьмите трактат. А, ну давайте. И вот дети, им так понравилось и трактаты раздавать. И мои дети пошли по соседям, значит, раздавать эти трактаты, в почту кидают. Кончились трактаты, они давай записки писать. Пишут записки, кидают в почту. Вот, и сосед однажды меня встречает и говорит, слушай, это не твои дети мне закинули в почту и написали, почему за газ не заплатил? Я, говорит, думаю, да вчера вроде платил за газ. Это, наверное, твои дети. Ну, я понимаю, они от добра, ну, и улыбаются как бы так вот. В общем, расходятся не на шутку дети. Братья и сестры, вообще дети, они сильно влияют. Хорошо, когда с нами бывают дети, и даже где бабушки отказываются брать трактаты, просто слово ребенка, вы что, безбожница? Они уже, им некуда деваться, и берут трактаты, берут Слово Божие. Братья и сестры, в Южной Осетии вообще, конечно, этот регион очень сложный, потому что там очень много лет была война. 20 лет война была. Постоянно война, война. Психологи были с России, с Москвы и вынесли такое заключение. 85% людей психически нездоровых. Представляете, в каком положении люди, как сатана довел людей вот в этом страхе, постоянные бомбежки там. Вот. И сложность, конечно, есть людям проповедовать там. Но все равно люди принимают, слушают Слово Божие. Пытаемся мы там вот и лагерь проводить. В чем хорошо этот лагерь? То, что где у нас бывает лагерь, местные жители там, они в основном располагаются. И хорошая возможность бывает детям засвидетельствовать местным жителям. Ну вот в тех горах, где лагерь проходит, местные жители от детей очень хорошо принимают. Там дети и поют, им и рассказывают. Вот кто-то вот и кается, приходит к Господу вот через эти лагеря, даже из вот местных жителей. Интересно, в Южной Осетии братья привели одного человека, он поэт. И вот он рассказывает, ты знаешь, я вот как ты встречал верующего. Когда-то, примерно около 30 лет назад, я был в городе Беслане, в центре. У одного пожилого верующего человека, у которого был старый москвич. И вот он мне много говорил о Боге. Я опаздывал, с Владикавказа ехал, и опаздывал на поезд. И вот он ехал, этот пожилой человек, на москвиче, и он меня посадил и привез к себе домой. Так как до поезда мне еще нужно было время, он привез домой к себе и меня накормил. А потом, говорит, мне в карман сунул деньги и говорит: когда твои деньги кончатся, ты тогда только возьми эти деньги, они тебе пригодятся. И он говорит: ты знаешь, вот этот пожилой человек мне надолго запомнился. И эти деньги мне точно пригодились. Я ему говорю: вы знаете, возле вас сидит сын этого человека. И вам не то, что деньги пригодились, вам пригодился Бог. Вы опять попали, только теперь не к отцу, а к сыну этого человека. И он потом приходит на следующее собрание и говорит мне на ушко: я для вас поэму написал. Поэму, ну, на остинском языке такую интересную поэму написал, что вот встречал когда-то такого святого человека, а теперь... Прошло почти 30 лет, я встретил его сына, и опять он мне говорит о Боге. Братья и сестры, да, где-то нас прогоняют, а где-то нам поэмы пишут. Знаете, мой сын, он боялся всегда садиться на велосипед, когда учился. И вот он велосипед водит, водит велосипед этот, а сам боится на него сесть. Мы давай его уговаривать: ты садись, вот так педали крутить надо. А он все боится на велосипед сесть. Он потом сел на этот велосипед, начал крутить педали, теперь его не оторвешь от велосипеда. Братья и сестры, я понимаю, что все мы здесь собрались с вами. Те, кто благовествует, кто уже сидит на этом велосипеде. И, наверное, много тех, которые еще не сидят на велосипеде, но они его пока катят. Я вам советую, друзья мои, садиться на этот велосипед. Вы знаете, в чем наша сила? Вот как мы в армии копали траншею, нас было много. И за счет того, что нас много, мы за 2 дня одолели эту траншею. Друзья, наша сила в том, что нас много. И поэтому пусть Бог нам даст силы, всем нам, чтобы вот мы могли, каждый по своей мере, чем он может, потрудиться для Бога. И пусть Господь нам в этом поможет. Ему за все слава. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, молодежь дорогая. Меня зовут Олег Магай из церкви города Моздока. Прочитаю Деяния апостолов. У нас текст перед нами. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». К сожалению, я не могу так сказать, что я ни на что не взираю, потому что есть моменты, которые беспокоят и даже сейчас мое сердце, хотя влечение к служению, оно всегда не оставляет сердца в покое. И мне это очень приятна мысль, которая вчера прозвучала на нашем общении, что необходимо для того, чтобы проповедовать Евангелие, принять от Господа это служение. И вот здесь, заметили, нет, в Библии этого нет значка, этих знаков, восклицательный, вопросительный знак, знаки. И я так смотрел на них и думаю, а как для меня это вопросительный знак или восклицательный? Друзья, я благодарю Господа, что по Его великой милости я могу себе представить восклицательный знак. Потому что служение, которое я принял от Господа, это после того, как я получил прощение грехов и спасение, это второе радостное переживание, и которое не однажды ты принял, а которое сопровождает тебя всю жизнь. И все больше и больше переживаний, и более радостные, и приятные. И поэтому, может быть, кто-то сейчас сегодня сидит в переживании в таком неопределенном. Или, может быть, кто-то утверждается в служении благовестия. Конечно, друзья, если бы мы бы сегодня были бы на другом семинаре или конференции, мы бы о другом служении говорили. Но сегодня у нас конференция по благовестию, и здесь, я так верю, что большинство участвующих, переживающих за это служение. И поэтому, друзья дорогие, если ты принял, восклицай. Если ты задаешься вопросом, переживай. Но Бог утверждает нас в нашем служении, которое Он нам доверил. И это переживание, оно всегда наполняет сердце. Будь то ты в хоре поешь, и может быть в оркестре сидишь, играешь или стоишь, или может быть ты занимаешься с подростками, с детьми, с молодежью или другие служения, которые очень много в церкви. Но у тебя самое большое переживание и постоянное переживание о том, что ты призван проповедовать Евангелие, что тебя все время на улицу тянет, тебя все время к душе тянет, которая, может быть, в собрании пришла скромно с краю села, или, может быть, на улице встретилась, или с тем же самым инспектором ГИБДД. Но ты всегда испытываешь это переживание. И если ты искренне отвечаешь на это, Бог обязательно выведет, друзья. Бог обязательно утвердит. Я когда первые мои шаги в служении, когда обратился член церкви, общебратское у нас и призыв, кто поедет на благовестие, северная часть Ставропольского края. И внутри такое серьезное переживание. Я говорю, Господи, а я слышу, называется район там, где мой папа живет. Я хотя с ним уже долгие годы не жил, он оставил нашу семью. И так про себя помолился, Господи, если ты даруешь мне встречу с папой, я поеду. И поехал. И мы стоим с одним братом, на библиотеке автомобиль разложили покрывало, Евангелие, трактаты на автостанции этого города. Стоим первый день, второй день. На третий день, если я не ошибаюсь, подъезжает автомобиль, открывается дверь и выходит мой отец. Я когда его увидел, это в моем сердце еще один гвоздь или клепка, или точка такая жирная. Это я делаю. И, друзья, вот сколько было вопросов, когда надо согласиться, надо шагнуть, надо поехать, надо сделать. Делаешь, Бог восполняет нужды и в семье с детьми, и материальные. И Бог устраивает не только жизнь, а и мою, но и жизнь моих детей. И служение тогда для тебя становится не только каким-то занятием. Служение для тебя становится всей твоей жизнью, которая наполняет, переполняет тебя. И Бог обязательно, друзья, кто за это переживает, Бог обязательно вас утвердит в этом служении. Я несколько лет нас пригласили с братом Юрой Мясниковым в Ростовско-Донецкое объединение на конференцию. Я сижу в доме молитвы на Щербакова. Все, стены, потолок осматриваю. Но в этот момент в моем сердце такое большое переживание. Я нахожусь на конференции по благовестию. Я благовестник. Хотя до этого этот же дом молитвы, эти же стены, потолок, семинар, занимающийся с молодежью, семинар преподавателей общеобразовательных школ. Но такое переживание я испытывал именно на конференции по благовестию. Почему? Да потому что ты благовестник. И если ты идешь этим путем, Бог обязательно тебя и утвердит, и благословит. Друзья, я участвую больше в служении у нас в регионе Кабарда, Карачаево-Черкесия. Иногда бывают выезды у нас в Чеченскую республику, в Ингушетию. Есть у нас там край Ставропольского края, граничащий там Ногайские степи. И как бы, в основном как-то приходится сталкиваться в том районе. Но в целом по всему у нас краю нашему Ставропольскому совершается служение. Братья и сестры ревнуют, молодежь подключается, пожилые братья и сестры участвуют. Кто-то выходит на служение, кто-то молитвенно поддерживает, материально участвует, технически. И слава Богу, что есть такие души и больше становится переживающих. есть менее ревнующие церкви, есть более. Так вот, на севере Ставропольского края брат Василий Широбоков ревнует церковь Ставрополя, Михайловска. Систематически проходит по плану служения, из дома в дом, по селам распространяется Евангелие. Новые связи, знакомства. Так вот, брат Василий говорит один пример за одного пожилого брата, который систематически тоже выходит на служение. Он один живет, питается в столовой, 100 рублей заплатил, покушал, дальше пошел. И он говорит, однажды идет, встречается с одним, начинает свидетельствовать, а тот возмущается, кричит на него, и птичка чирикнула ему прямо на верхнюю одежду. Он раз, это что ты хочешь сказать, Бог повелел ей? Ну, а брат говорит, ну да. Он раз так, раз на него, ну, давай, что ты там хочешь. Ну, и смирился, как-то у него переменилось настроение его, что Бог может сейчас кому-то еще повелеть, да, что-нибудь хуже будет. Не знаю как, но суть в том, что дошло. И вот таких вот моментов, конечно, таких вот братьев, которые, ну, не ждут, может быть, особенного, а идут, делают. И как хорошо, что такие есть, и пусть таких будет больше. И, братья и сестры, планы – это хорошо, да, на своем месте. Но у Бога свои планы. И когда, если Он нас посылает, мы идем. Бог тогда, как бы сказать, не формы нашего благовестия, а наше благовестие получает форму, проявляется форма нашего служения. И тогда будет очень хорошо. И иногда бывает это совсем, ну, не так, как ты себе представляешь. Так вот, служение совершается и среди цыган. Брат у нас Ванчура есть такой, переживает о своем народе. Это тоже хорошо, что братья ревнуют среди своего народа. Потому что, ну, вот я зайду, допустим, постучу, скажу, вот, я брат Олег с Моздока. А он скажет, ну, здрасте, до свидания. А он подходит вместе с ним, он, здоровье, здоровье. И начинается у них, как у израильтян, приветствие, перечисляя, с какого колена, откуда родом, все. Выяснили, оказывается, родственники, заходи. И чай. И пьем чай, чай, чай. И потом уже к обеду разрываешься. И поэтому дорога открывается, понимаете? И вот таких вот методов, путей у Бога очень много. Вот братья ревнуют, у нас переселенные из Азербайджана. Слава Богу, что у нас есть братья из Азербайджана, переселившиеся, потому что много неверующих тоже хлынуло сюда. И поэтому это тоже отдельная нива, среди которой надо трудиться. Ну, мы придем, это хорошо. Но братья вот так вот с Азербайджана, которые переехали, идут совсем по-другому, получается. Ты откуда? С Кызмайдана. А, с Кызмайдана. А вот там на углу, помнишь, дерево, а там по деревам лавочку, да, лавочку. А вот того помнишь, да, о, ну заходи, и начинается у них опять чай. И вот так вот идет общение. Знаете, мы порой бывает думаем, надо сразу в лоб или по лбу. А у Бога у него может быть совсем по-другому. Мы с одним молодым братом так среди корейцев поехали. Я ему предупредил немножко, говорю, знаешь, у корейцев немножко старше, надо слово вперед дать и надо выговориться. Может быть, даже придется нам все время слушать. Так что ты, говорю, на меня смотри, все нормально будет. Приходим, 10 минут, 15 минут, 20 минут. А так разговорчивый, образованный человек попался. Смотрю, моего брата уже распирает. Сейчас, думаю, с ним что-то произойдет. Не выдержал и попер. Потом уже вышли, я говорю, ты понял? Он говорит, я понял. Братья, сестры, Дух Святой всегда ведет нас. Поэтому надо очень быть внимательными. Особенно вот в нашем регионе трудные народы. У нас такой регион, Северный Кавказ, только полтора народности, если так можно сказать, христианство официально. Это осетины и некоторые кабардинцы. У нас есть в Мазовском районе село, там половина мусульман, половина православных. На одной стороне православный храм, на другой стороне мечеть. Вот они ходят на службы туда, а потом вместе собираются, пьют и общаются. И вот трудно бывает с людьми разговаривать, общаться. И нужно искать пути. И я так вижу, братья и сестры, что у нас на Северном Кавказе стратегически основной вопрос благовестия – это кавказские народы. И надо сегодня этот вопрос решать, надо готовиться к этому служению. Потому что не все, к сожалению, способны. А те, кто способны, бывают моменты, на которые приходится обращать внимание. Ну, пусть Бог благословит, чтобы нам ни на что не взирать, совершать служение. И, пожалуйста, молитесь о служении в нашем регионе. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь. В отчет Ставропольского края еще входит Айдын, сейчас нам тоже нечто расскажет, мы просили его. Вот. Затем будет свидетельство с Белореченска брата, бывший мусульман, уверовал. Минуточку, Айдын, подожди. Вот. И Василий закончит. И все это вы должны уложиться менее чем в час. Отчет – это дело деликатное. Здесь не рассказики должны быть, друзья. Рассказики – это хорошо, но все-таки отчет работы должен быть. Вот. И еще у нас музыканты готовились, издалека собрались, поэтому сейчас ваше участие, музыканты. Вы можете спеть псалом «Как плывут облака». Мы с удовольствием послушаем. Затем Айдын, потом свидетельство с Белореченска и заключительная часть, уже обед будет, Василий. Все это нужно уложиться, поэтому, уважая друг друга, компактно постараемся изложить. Друзья, я хочу одну минуту. Отчет – это не рассказывать, как надо проповедовать, а надо рассказывать, как мы проповедуем. Потому что братья нам больше рассказывают, как нужно проповедовать. Мы знаем, как нужно. Надо послушать, как мы проповедуем. Вот что такое отчет.